Глава шестая. Лукас не появился и в следующие несколько недель. Удивительным образом это обстоятельство помогло слегка нормализовать отношения Гвинейры и Джеральда. Теперь им вдвоем приходилось заботиться о Флёр. В первые дни после исчезновения Лукаса они думали, что с ним что-нибудь случилось или, не дай бог, он что-нибудь с собой сделал. Но организованные Джеральдом поиски вблизи фермы оказались безрезультатными, и после долгих раздумий Гвинейра отбросила мысль о самоубийстве мужа. Она осмотрела вещи Лукаса и обнаружила, что пропали несколько его вещей. К ее удивлению, именно те, которые меньше всего нравились ему. Лукас взял рабочую одежду, зонтик, нижнее белье и совсем немного денег. Все соответствовало общей картине. Старая лошадь, старое седло. Очевидно, он не хотел брать ничего, что принадлежало Джеральду. Их расставание должно было стать окончательным и бесповоротным. Гвинейре было больно от мысли, что он уехал, не сказав ни слова. Насколько она могла заметить, Лукас не взял с собой ни одной вещи, которая напоминала бы ему о жене или дочери, кроме карманного ножа, когда-то подаренного ему Гвинейрой. Как ей показалось, она для него ничего не значила. Поверхностные дружеские отношения, связывавшие супругов, не стоили даже прощального письма. Джеральд поспрашивал о местонахождении сына в Холдоне, что, естественно, способствовало распространению сплетен, а также в Крайстчёрче, где он попросил помощи в поисках у Джорджа Гринвуда. В обоих городах он не добился никакого результата. Никто не видел Лукаса Уордена. «Бог знает, где он сейчас», — жаловалась Гвинейра Хелен, когда рассказывала подруге о своем горе. «Может, в Отаго, в лагере золотоискателей, или на западном побережье, а может, даже на Северном острове. Джеральд продолжает поиски, но, как мне кажется, все это бессмысленно. Если Лукас не хочет, чтобы его нашли, никто и не найдет». Хелен пожала плечами и в очередной раз поставила чайник. «Возможно, это к лучшему. Жизнь в полной зависимости от Джеральда явно не шла ему на пользу. Теперь он наверняка докажет себе, что способен жить самостоятельно, а тебя Джеральд перестанет донимать из-за отсутствия детей». Но почему Лукас исчез так внезапно? Для этого действительно не было никакого повода. Ссоры, например. Гвинейра, покраснев, покачала головой. Об изнасиловании она не рассказывала никому, даже лучшей подруге. Удержав все в тайне, она надеялась когда-нибудь забыть о случившемся. Тогда ей будет казаться, что того вечера не было в реальности, что все это просто кошмарный сон, который приснился в ужасный жаркий день. Джеральд, по-видимому, придерживался того же мнения. Он обращался с Гвинейрой исключительно вежливо, редко смотрел на нее и не прикасался к молодой женщине. Гвинейра и Джеральд встречались только во время ужина и вели во время еды ни к чему не обязывающие беседы. Джеральд выпивал, как и прежде, но теперь только после еды, когда Гвинейра уже находилась у себя в комнате. Она взяла к себе горничную Ронго, любимую ученицу Хелен, теперь уже 15-летнюю, и настояла на том, чтобы девушка всегда спала в ее комнате. Гвинейра объяснила свое требование, сказав, что горничная должна всегда находиться в распоряжении хозяйки. На самом деле она надеялась отвадить Джеральда и предупредить возможность вторжения в ее комнату. Впрочем, ее опасения были напрасны, ибо старик вел себя безупречно, и постепенно Гвинейра почти забыла о той роковой летней ночи, однако изнасилование не прошло без последствий. Когда у нее во второй раз случилась задержка, а Ронго, помогая хозяйке одеться, многозначительно улыбнулась и погладила ее живот, Гвинейра осознала, что забеременела. «Я не хочу его», — сказала она дрожащим голосом, прискакав к Хелен. Она не могла дождаться окончания занятий в школе, чтобы поговорить с подругой. Хелен тут же поняла по испуганному выражению лица Гвинейры, что с ней случилось что-то ужасное. Она отпустила детей, разрешила Рубену и Флёр поиграть возле дома и обняла подругу. «Лукаса нашли?» — тихо спросила она. Гвинейра посмотрела на нее, как на сумасшедшую. «Лукас? При чем тут Лукас? Ах, Хелен, все намного хуже. Я беременна, и я не хочу этого ребенка». «Ты не знаешь, о чем говоришь», — пробормотала Хелен и завела подругу в дом. «Идем, я заварю тебе чай, и мы поговорим о случившемся. Ради всего святого, почему ты не рада этому ребенку? Ты же годами пыталась забеременеть, а теперь... Или ты боишься, что тебе уже поздно рожать? Или Лукас не отец ребенка?» Хелен пристально посмотрела на Гвинейру. Она иногда начинала подозревать, что рождение Флоретты скрывало в себе тайну. То, как загорались глаза Гвин при взгляде на Джеймса Маккензи, не могла не заметить ни одна женщина. Но в последнее время они практически нигде не появлялись вместе. К тому же Гвин была не настолько глупа, чтобы заводить себе любовника сразу же после отъезда мужа. Или Лукас уехал, потому что обнаружил, что у его супруги уже был любовник. Хелен не могла представить себе такое. Гвин была настоящей леди. Естественно, говорить, что она непогрешима, Хелен не стала бы. Но сдержанности и так-то Гвин было не занимать. «Ребенок точно Уорден», — уверенно ответила Гвинейра. «В этом я не сомневаюсь. Но, несмотря на это, я его не хочу». «Но это не тебе решать», — беспомощно промолвила Хелен. Она не могла согласиться с ходом мыслей Гвинейры. «Если ты забеременела, то ты забеременела». «Ну и что? Должен же быть какой-то способ избавиться от ребенка, ведь у многих случается выкидыш». «Но не у таких здоровых женщин, как ты», — Хелен покачала головой. «Почему бы тебе не сходить к Мата Хоруа? Она точно скажет, здоров ребенок или нет». «Возможно, она сумеет мне помочь», — в отчаянии произнесла Гвинейра. «Она наверняка знает какое-нибудь снадобье или что-то вроде этого». Тогда на корабле Дафна рассказывала Дороти что-то про врачей, которые помогают избавиться от нежеланной беременности. «Гвинейра, да как тебе такое только в голову пришло?» Хелен слышала о нескольких подобных случаях в Ливерпуле. Ее отец хоронил жертв неудачных абортов. «Это против воли Божьей и опасно. Ты можешь при этом умереть. И вообще, зачем ты?» «Я пойду к Мата Хоруа», — заявила Гвинейра. «Не пытайся меня отговорить. Я не хочу этого ребенка». Мата Хоруа позвала Гвинейру к каменному ряду за общими домами Маури, где женщинам никто не мог помешать. Она, должно быть, тоже увидела по лицу гостьи, что произошло что-то серьезное. Но на сей раз им нужно было постараться понять друг друга без переводчика. Гвин отпустила Ронга домой. В свидетелях этого разговора она не нуждалась. Мата Хоруа, лицо которой вытянулось каким-то странным образом, указала Гвинейре на камни. Несмотря на то, что губы старухи сложились в подобие улыбки, выражение ее лица казалось Гвин угрожающим. Татуировки на лице старой колдуньи полностью меняли ее мимику, а фигура отбрасывала странную тень в солнечном свете. «Ребенок. Ронга уже сказать мне. Сильный ребенок, много силы, но и много ярости». «Я не хочу этого ребенка», — воскликнула Гвинейра и потупилась. «Ты можешь что-нибудь сделать?» Мата Хоруа попыталась уловить взгляд молодой женщины. «Что я делать? Убить ребенка?» Гвинейра судорожно сжалась. Так жестоко формулировать свои действия она еще не отваживалась, но именно об этом и шла речь. Чувство вины захлестнуло ее. Мата Хоруа внимательно следила за Гвинейрой, за выражением ее лица, за ее движениями, и, как обычно, создавалось впечатление, что она смотрит сквозь человека в только ей известную даль. «Тебе важно, чтобы ребенок умереть?» — спросила она тихо. Внезапно Гвенейра почувствовала, как внутри закипает ярость. «Иначе зачем бы я пришла к тебе?» — вырвалась у нее. Мата Хоруа пожала плечами. «Сильный ребенок. Он умирать, ты тоже умирать. Так важно». Гвенейра вздрогнула. Что давало Мата Хоруа такую уверенность? И почему никто никогда не сомневался в ее словах, даже если они были противоречивыми? Могла ли она действительно видеть будущее? Гвенейра задумалась. К ребенку, как и к его отцу, она не испытывала ничего, кроме ненависти и отвращения. Но ее ненависть не была настолько жгучей, чтобы из-за этого стоило умирать. Гвенейра была молода и любила жизнь. Кроме того, в ней нуждались другие люди. Что будет с Флюреттой, если девочка потеряет обоих родителей? Гвин решила оставить все как есть. Возможно, она просто даст жизнь этому несчастному ребенку, а затем забудет его. Пускай Джеральд о нем заботится. Мату Хоруа улыбнулась. «Я вижу, ты не умирать. Ты жить. Ребенок жить». «Несчастливо, но жить. Возможно, появится кто-то, кто...» Гвенейра нахмурилась. «Кто?» «Кто любить ребенок? Напоследок. Делать круг». Мата Хоруа сделала из пальцев подобие круга, а затем начала что-то искать у себя в кармане. Наконец она нашла округлый кусок нефрита и дала его Гвенейре. «Вот». «Это для ребенок». Гвенейра взяла камень и поблагодарила колдунью. По непонятной причине она почувствовала облегчение. Все это, естественно, не помешало Гвенейре попытаться найти какой-нибудь способ вызвать выкидыш. Она работала до изнеможения в саду, как можно чаще наклонялась, ела зеленые яблоки, пока расстройство желудка чуть не отправило ее на тот свет, а также скакала на буйном жеребенке, последней дочери Игрен. К удивлению Джеймса, она даже настояла на том, чтобы строптивое животное приучили к дамскому седлу. Последняя отчаянная попытка, так как Гвенере было известно, что боковое седло делало езду гораздо опасней. Несчастные случаи при езде в дамском седле происходили практически всегда из-за того, что лошадь сбрасывала его с себя, а наездница не могла освободиться из седла и скатиться на землю. Подобные случаи часто приводили к смертельному исходу. Но Вивиан, как и ее мать Игрен, крепко стояла на ногах, не говоря уже о том, что у Гвенейры не было намерения умереть вместе с ребенком. Молодая женщина рассчитывала на воздействие толчков, которым она постоянно подвергалась в дамском седле при скачке рысью. После получаса подобного парфорса Гвенейра не могла удержаться в седле из-за покалываний в боку, но на ребенка это никак не влияло. Первые и самые опасные 3 месяца прошли без осложнений, и Гвенейра от ярости разрыдалась, увидев, что ее живот начал менять форму. Сначала она пыталась затянуть корсетом округлившиеся формы, но со временем этого уже нельзя было скрыть. Наконец она отдалась на волю судьбе и начала готовиться к неминуемым поздравлениям. Кто мог заподозрить, насколько нежеланным был маленький Уорден, который рос в ее животе? Женщины в Холдоне тут же узнали о беременности Гвенейры и начали распространять сплетни. «Миссис Уорден беременна, а мистер Уорден пропал». Все это давало почву для самых фантастических предположений и спекуляций. Гвенейре было все равно. Ей не хотелось только одного — разговора о случившемся с Джеральдом. Но больше всего она боялась реакции Джеймса Маккензи. Скорее всего, он уже заметил округлившийся живот Гвенейры или же услышал о ее беременности от кого-то. А сказать ему правду она не могла. Собственно говоря, она пыталась избегать Джеймса еще со дня исчезновения Лукаса, так как на его лице было написано желание узнать, что произошло. Сейчас он потребовал бы правдивого ответа на свой вопрос. Для Гвинейры стало полной неожиданностью, когда утром, войдя в конюшню, она увидела Джеймса в снаряжении для верховой езды и плаще. На улице снова начало моросить, но он собирался в дорогу. Джеймс как раз укладывал чемодан на спину костлявой белой лошади. «Я ухожу», — спокойно сказал он, увидев невольный вопрос в ее взгляде. «Ты можешь понять, почему». «Ты уходишь?» — Гвинейра не понимала, что происходит. «Куда? Что?» «Я уезжаю из Киворд-стейшн, Гвинейра, и буду искать себе другую работу». Джеймс отвернулся от нее. «Ты бросаешь меня?» Эти слова вырвались у женщины, прежде чем она успела подумать. Но возникшая у нее внутри боль была слишком внезапной, а потрясение слишком глубоким. Как он мог оставить ее одну? Он был ей нужен прямо сейчас. Джеймс рассмеялся, хотя в его смехе слышалось скорее отчаяние, нежели насмешка. «Тебя это удивляет? Ты думаешь, у тебя есть право обладать мной?» «Конечно, нет», — Гвин прислонилась к двери конюшни. «Но я думала, что ты...» «Ты же не ждешь от меня объяснений в любви, Гвин?» «Только не после того, что ты сделала». Джеймс продолжил укреплять седло, как будто этот разговор был мимолетной беседой. «Но я ничего не сделала», — защищалась Гвинейра, понимая, как неубедительно это звучит. «Нет». Джеймс повернулся и холодно посмотрел на нее. «Значит, это было непорочное зачатие?» Он указал на ее живот. «Не рассказывай мне сказки, Гвинейра. Лучше скажи правду. Кто этот жеребец? Он из лучшей конюшни, чем моя. У него лучшее происхождение? Или он лучше двигается? Возможно, у него даже есть дворянский титул?» «Джеймс, я никогда не хотела». Гвин не знала, что ответить. Как бы ей хотелось сказать ему всю правду, выложить все, что накопилось на сердце. Но тогда он узнает о Джеральде. Тогда кто-то умрет. Или, по крайней мере, будет ранен. Кроме того, весь мир узнает о происхождении Флоретты. «Это был этот Гринвуд, не так ли? Настоящий джентльмен. Хорошо выглядит, образован, хорошие манеры и сдержанное поведение. Жаль, что ты не была с ним знакома, когда мы...» «Это был не Джордж. Как ты мог такое подумать? Джордж приехал из Ахелен, а теперь у него есть жена в Крайст-Чорче. Он никогда не давал повода для ревности». Гвинейра не могла больше слушать. Ее голос дрожал, а сама она, казалось, вот-вот заплачет. «Тогда кто же это был?» Джеймс угрожающе приблизился к ней. Не в силах сдерживать волнение, он схватил ее за руку, как будто желая вытрясти из женщины всю правду. «Скажи мне, Гвин, кто-то в Крайст-Чорче? Молодой лорд Баррингтон? Он же тебе нравился. Скажи мне, Гвин, я имею право знать». Гвин покачала головой. «Я не могу тебе этого сказать. У тебя нет никакого права». «А Лукас? Он узнал обо всем, не так ли? Застал тебя на горячем, Гвин, в постели с другим? Или же он наблюдал за вами, а потом все рассказал тебе? Что случилось между тобой и Лукасом?» Гвинейра в отчаянии посмотрела на него. «Ничего подобного не было. Ты не понимаешь». «Так объясни мне, Гвин. Объясни мне, почему твой муж растворился в тумане, оставив дома своего старика, ребенка и наследство. Я бы очень хотел понять это». Лицо Джеймса смягчилось, хотя он все еще продолжал крепко сжимать ее руку. Гвин спрашивала себя, почему она совершенно не испытывала страха. Но она никогда не боялась Джеймса Маккензи. В его глазах за недоверием и яростью все еще можно было увидеть любовь. «Я не могу, Джеймс. Я не могу. Пожалуйста, не злись на меня и не покидай меня». Гвинейра уронила голову ему на плечо. Она хотела почувствовать его близость, неважно, была она желанной или нет. Джеймс не отталкивал ее, но и обнять не пытался. Он отпустил ее руку и мягко отстранил женщину от себя, пока между ними снова не образовалась пустота. «Как бы там ни было, Гвин, я не могу остаться. Возможно, я остался бы, если бы получил объяснение всему, что ты... Если бы ты мне действительно доверяла. Но я не понимаю тебя. Ты такая упрямая, ты крепко держишься за титул и наследство и продолжаешь оставаться верной воспоминанию о пропавшем супруге, но при этом ты беременна от другого». «Лукас не умер», — крикнула Гвинейра. Джеймс пожал плечами. «Неважно, жив он или мертв, ты все равно никогда не признаешься в чувствах ко мне. А для меня такое обращение становится невыносимым. Я не могу видеть тебя каждый день и при этом не иметь на тебя никакого права. Уже 5 лет я пытаюсь забыть тебя, но каждый раз, когда ты привлекаешь мой взгляд, мне хочется прикоснуться к тебе, поцеловать, быть с тобой вместе. Вместо этого я только и слышу «Мисс Гвин» и «Мистер Джеймс». Ты ведешь себя учтиво и отстраненно, хотя тебе, как и мне, прекрасно известна настоящая природа наших отношений. Это сводит меня с ума, Гвин. Я бы смирился с таким положением дел, если бы ты продолжала жить с Лукасом, но теперь это уже слишком, Гвин. Чужой ребенок чересчур много для меня. Скажи мне хотя бы, от кого он?» Гвинейра снова покачала головой. Молчание разрывало ее изнутри, но она никогда не сказала бы правду. «Мне жаль, Джеймс, я не могу. Если ты уходишь по этой причине, то иди». Она еле сдерживала себя, чтобы не заплакать. Джеймс положил уздечку на лошадь и хотел уже отправляться в путь. Как обычно, Дэймон радостно завилял хвостом перед ним. Джеймс погладил собаку. «Ты возьмешь его с собой?» — глухо спросила Гвинейра. Джеймс покачал головой. «Он не принадлежит мне. Я не могу просто взять и забрать одного из лучших породистых псов в Кивард-стейшн». «Но он будет скучать по тебе?» Сердце Гвинейры больно сжалось, когда она увидела, что он привязал собаку. «Я тоже буду по многому скучать. Но нам всем нужно научиться жить с этим». Пес залаял, возражая, когда Джеймс приготовился навсегда покинуть конюшню. «Я дарю его тебе». Гвинейре хотелось, чтобы у Джеймса было хотя бы что-нибудь, напоминающее о ней. О ней и Флёр, о днях, проведенных в горах, о показе собак во время свадьбы, обо всем, что они делали вместе, о мыслях, которыми делились. «Ты не можешь подарить его, потому что он не принадлежит тебе», — тихо произнес Джеймс. «Мистер Джеральд купил его тогда в Уэльсе. Неужели ты не помнишь?» Как могла Гвинейра не помнить об этом? Уэльс, вежливые слова, которыми они тогда обменивались. Она посчитала его джентльменом, слегка необычным, но порядочным. Как же хорошо она помнила те первые дни, проведенные рядом с Джеймсом, когда она учила его секретам тренировки молодых собак. Он относился к ней серьезно, хотя она была всего лишь девчонкой. Гвинейра оглянулась. Щенки Клео уже выросли и были готовы к продаже, но все еще продолжали бегать за матерью, а следовательно и за Гвинейрой. Женщина нагнулась и подняла самого крупного и красивого щенка. Маленькая сучка, почти черного цвета, с такой же улыбкой, как и у Клео. «Но ее я могу тебе подарить. Она принадлежит мне. Пожалуйста, возьми ее, Джеймс». Она положила щенка на руки Джеймсу, и тот сразу же принялся лизать лицо новому хозяину. Джеймс улыбнулся и стыдливо прищурился, чтобы Гвин не заметила слез. «Ее зовут Пятница, так ведь?» «Пятница. Спутник Робинзона в одиночестве». Гвин кивнула. «Ты не должен чувствовать себя одиноко», — прошептала она. Джеймс погладил щенка. «Теперь я не одинок. Большое спасибо, мисс Гвин». «Джеймс!» Она подошла ближе и взглянула на него. «Как бы я хотела, чтобы это был твой ребенок, Джеймс!» Джеймс легко поцеловал ее, так нежно и спокойно, как это обычно делал Лукас. «Желаю тебе счастья, Гвин. Счастья тебе». Когда Джеймс уехал, Гвинейра не смогла сдержать слез. Она наблюдала за ним, стоя у окна, смотрела, как он скакал по полям, держа перед собой щенка. Он повернулся лицом к горам. Может, он хотел сократить путь до Холдена? Для Гвин это уже не имело никакого значения. Она потеряла его. Она потеряла обоих мужчин. Кроме Флёр, у нее оставались лишь Джеральд и этот проклятый, нежеланный ребенок. Джеральд Уорден ни разу не заговорил с невесткой о ее беременности, даже после того, когда ее положение уже не вызывало никаких сомнений. Никто не обсуждал вопрос помощи во время родов, в дом не приглашали врача, который бы мог осмотреть будущую мать и проследить за протеканием беременности. Да и сама Гвинейра старалась как можно дольше игнорировать свое состояние. Вплоть до последних дней беременности она скакала верхом на самых горячих лошадях и пыталась не думать о предстоящих родах. Возможно, в условиях отсутствия квалифицированной помощи ребенок не выжил бы. Вопреки ожиданиям Хелен, чувства Гвинейры к будущему ребенку за все это время совсем не изменились. О первых движениях малыша в животе, которые так радовали ее в случае с Флёреттой, она даже не вспоминала. А когда ребенок толкался настолько сильно, что Гвинейра начинала стонать, она вместо того, чтобы сказать об очевидном здоровье малыша, лишь злобно говорила: «Сегодня он снова не дает мне покоя. Поскорее бы он из меня уже вышел». Хелен спрашивала себя, что Гвин имеет в виду. После рождения ребенок никуда не исчезнет, а наоборот, громко заявит о своих правах. Возможно, хотя бы тогда в Гвинейре проснется материнский инстинкт. Тем временем приближался срок родов у Кири. Молодая Маури радовалась будущему ребенку и постоянно пыталась приобщить к этой радости свою хозяйку. Улыбаясь, Кири сравнивала обхват живота у обеих женщин и шутила, что хотя ребенок Гвинейры был младше, живот у нее был больше. Живот у Гвин и в самом деле был просто огромный. Она всячески пыталась скрыть его под складками одежды, но иногда, в самые мрачные часы, Гвинейра начинала бояться, что у нее родятся близнецы. «Это невозможно», — сказала Хелен. «Мата Хоруа заметила бы это». Ронга тоже лишь улыбалась, услышав об опасениях хозяйки. «Нет, внутри один ребенок, но красивый, сильный. Нелегкие роды, мисс Гвин, но не опасно. Моя бабушка сказать, что замечательный ребенок». Когда у Кири начались схватки, Ронга исчезла. Будучи старательной ученицей Мата Хоруа, она пользовалась спросом в качестве повитухи и часто проводила ночь в деревне Маури. На этот раз она, явно довольная, вернулась под утро. У Кири родилась здоровая девочка. Уже через 3 дня после родов мать гордо показывала Гвинейре свою дочь. «Я ее называть Марама, красивое имя для красивый ребенок, значит луна. Я брать ее с собой на работу. Она играть с ребенок мисс Гвин». У Джеральда Уордена на это были свои взгляды, но Гвинейра оставила слова Кири без внимания. Если Маури хотела, чтобы ребенок был всегда при ней, она могла брать его с собой на работу. Тем временем Гвин уже не боялась возражать Джеральду, и старик молча отступал. Распределение власти в Кивард-Стейшн поменялось, хотя Гвин и не понимала, что послужило причиной столь резких изменений. В этот раз, пока Гвинейра лежала в схватках, никто, волнуясь, не стоял в саду и не сидел в гостиной, ожидая появления ребенка. Гвин не знала, поставил ли кто-нибудь Джеральда в известность о начавшихся родах, да это и не имело для нее никакого значения. Вероятно, старик снова проводил ночь в своей комнате с бутылкой виски, и пока все не закончилось, он вряд ли смог бы осознать случившееся. Как и предсказывала Ронго, роды протекали тяжелее, чем в случае с Флореттой. Ребенок, которого Гвин так не хотела, был намного больше. Вынашивая Флоретту, она ценила каждую минуту, прислушивалась к каждому слову повитухи и старалась стать образцовой матерью. Теперь же она с каким-то отупением выносила схватки, иногда стоически, иногда с нетерпением превозмогая боль. При этом Гвинейру преследовали воспоминания о боли, в которой был зачат этот ребенок. Ей казалось, что она снова ощущала вес Джеральда на себе. Чувствовала запах его пота. Между схватками ее тошнило, она была слабой и разбитой, и время от времени кричала от ярости и боли. Когда Гвинейра окончательно выбилась из сил, ей хотелось одного — умереть. Или же, что было бы лучше, чтобы умерло это существо, крепко цеплявшаяся за ее тело, подобно мерзкому паразиту. «Да выйди ты уже, наконец!» — стонала она. «Выйди и оставь меня в покое!» После почти двух дней беспрерывных мучений и ненависти ко всему, что заставило ее пережить такие страдания, Гвинейра родила сына. Единственное, что она чувствовала, было облегчение. «Какой замечательный малыш, мисс Гвин!» — просияла Ронго. «Как Мата Хоро и говорить. Подождите, я вытереть его, и вы его держать. Мы ему давать немного времени, прежде чем перерезать пуповину». Гвинейра яростно покачала головой. «Нет, отрежь ее сейчас, Ронго, и унеси его отсюда. Я не хочу его держать. Я хочу спать. Мне нужно отдохнуть». «Но вы можете делать это одновременно, посмотреть на ребенка сначала. Вот, разве это не мило?» Ронга умело вытерла ребенка и приложила его к груди Гвинейры. Он начал посасывать грудь. Гвинейра отодвинула малыша от себя. Хорошо, что он был здоровым. Все в нем, от пальчиков на ручках до маленьких ножек, было нормальным. Несмотря на это, он ей совсем не нравился. «Унеси его отсюда, Ронго», — потребовала она приказным тоном. Ронго не понимала. «Ну куда я его нести, мисс Гвин? Вы нужны ему, он требовать мама». Гвин пожала плечами. «Отнеси его мистеру Джеральду. Он так хотел наследника, теперь он его получил. Посмотрим, как он с ним справится. И оставьте меня в покое. Ненадолго, Ронго». «Боже мой, нет, снова начинается!» Гвинейра застонала. «Не может же пройти еще 3 часа, пока выйдет плацента!» «Мисс Гвин, устать, это нормально!» Успокаивала Кири взволнованную Ронгу, когда та вошла с ребенком в кухню. Кири и Муана мыли посуду после ужина, который Джеральд поглощал в одиночестве. Маленькая Марама дремала в корзинке. «Это ненормально», — не соглашалась Ронго. «Мата Хоруо помогать рожать 1000 детей, но ни одна мать не реагировать, как мисс Гвин». «Ах, каждая мать по-разному», — уверяла ее Кири, вспоминая то утро, когда она обнаружила Гвин на полу ее комнаты в разорванной одежде. Многое говорило о том, что ребенок был зачат той ночью. У Гвин были все причины не любить ребенка. «И что я теперь делать с ребенок?» — нерешительно спросила Ронго. «Я не могу принести его к мистер Джеральд. Он не может иметь рядом с собой дети». Кири улыбнулась. «Ребенок нужно молоко, а не виски». «Начинать выпивать пока рано». «Нет-нет, Ронго, просто оставь здесь». Она спокойно расстегнула свое нарядное платье, обнажила упругую грудь и взяла ребенка из рук Ронго. «Так лучше». Новорожденный тут же принялся жадно сосать. Кири нежно покачивала его. Когда он наконец-то уснул у нее на груди, она положила его в корзинку к Мараме. сказать мисс Гвин, мы его накормить. Гвинира ничего не хотела об этом знать. Она уже спала, а на следующее утро тоже не поинтересовалась состоянием малыша. И вообще, впервые она показала какие-то чувства, когда Вити принес в комнату букет цветов и указал на висящую на нем открытку, на которой было написано «От мистера Джеральда». На лице Гвинейры появилось выражение отвращения и ненависти, но ей также было любопытно, что было написано внутри. «Спасибо тебе за Пола Джеральда Терренса». Гвинейра вскрикнула, разбросала цветы по комнате и разорвала открытку в клочья. «Вити!» — приказала она перепуганному слуге. «Или лучше Ронга, у тебя-то наверняка найдутся нужные слова. Сейчас же пойди к мистеру Джеральду и скажи ему, что либо ребенка будут звать просто Пол Терренс, либо же я задушу его прямо в колыбели». Вити не понял, что произошло, но на лице Ронгу появилось выражение ужаса. «Я сказать ему», — тихо пообещала горничная. Через 3 дня наследника Уордена крестили под именем Пола Терренса Лукаса. Его мать не принимала участия в праздновании, она чувствовала недомогание. Но слуги знали о настоящей причине ее отсутствия. За все это время Гвинейра ни разу даже не посмотрела на ребенка.